Беско было неудобно и стыдно лежать в постели с чашкой дурацкого хоста, которую он терпеть не мог. К тому же он боялся пролить стимулятор на эту немыслимую роскошь, огромную постель. Но Дан сидел, развалясь на диване в углу у туалетного столика, и, похоже, затеял долгий разговор. «Может, это звучит и чересчур банально, но жизнь удивительно сложная штука», — начал он. «Это кажется, что все просто. Проснулся, умылся, оделся, пошел. Но пошел не туда или сделал не то, и уже не умылся, а обмыли, и не пошел, а повезли, или погнали. Сколь не коротка и не безобидна твоя жизнь, а вот поди ж ты, успел кому-то помешать. И мне стоило некоторых трудов исправить эту твою ошибку». «Спасибо, Дан, я...» «Я говорю это не для того, чтобы услышать твою благодарность, Лен. Я смотрю в будущее. Однажды вывихнутая нога Беска норовит вывихнуться во второй раз. А я мог бы помочь тебе избежать неприятностей. Ровно сутки ты живешь жизнью, несколько отличной от той, которая у тебя была до того. Ты хотел бы вернуться к той, что была? Я прошу извинить меня за очевидно глупый вопрос, но порой очень полезно задавать себе глупые вопросы. Ведь правда же, нет?» «Нет», — потупив взор, ответил Беска, мечтая только об одном — вылить куда-нибудь вонючий хост. «Прекрасно. Я могу помочь тебе зафиксировать твое нынешнее положение. У тебя есть редкостные способности. Я бы мог подтолкнуть тебя, и дальше все пошло бы само собой, но...» Он сделал паузу, чтобы обострить внимание Лена. Как-никак он подошел к самому главному. «Но», — повторил он, — «я уже подталкивал тебя, и не единожды. Ведь ты об этом знаешь?» «Знаю», — тихо ответил Беска. «И что из этого вышло?» В спальню вошла Теля. «Подойди», — последовала команда. Робко, словно боясь оступиться, Теля сделала несколько шагов по направлению к Дану. «На, держи», — протянул ей телефон Денка. «Выйди за дверь и жди. Если появится сигнал, ты войдешь и передашь телефон мне. Понятно, команда?» «Что это у тебя?» — с удивлением воззрился он на остатки цветка в руках женщины. «Это мне». «Тьфу ты, брось!» Цветок упал на пол. Дан старался не глядеть на Беска, пока не взял себя в руки. «Итак», — продолжил он, — «ничего хорошего из этого не получилось». Благодушие его словно испарилось. «Теле чертова!» — с раздражением думал он. «О чем это мы?» — еще раз постарался взять себя в руки функционер. «Ах да, о том, что самостоятельные шаги удаются тебе плохо, мягко говоря. Предлагаю тебе помощь в очередной и последний раз». «Да поставь ты эту чертову чашку, если не хочешь пить!» — рявкнул он. Беска послушно выскользнул из перины и поставил чашку на столик перед зеркалом. Денка подождал, пока он вновь заберется в постель, и продолжил. «В последний раз. Но один, без твоей помощи я не смогу удержать тебя рядом с собой. Возникнут мощные центробежные силы, которые в любой момент могут оторвать тебя от меня. Что требуется от тебя? Совсем немного, честно говоря. Пару раз заблажить». «Что?» — не понял Беска. «Я хотел сказать, закапризничать. Ты просто будешь изъявлять желание видеть меня рядом. Например, это могло бы быть твое желание иметь меня посредником во взаимоотношениях с военными». «С военными?» – удивился Лен. «А зачем с военными?» «Это самый лучший выход из ситуации. Вернуться к прежнему положению вещей, увы, нельзя». Подвижник изобразил на лице скорбь. «Путь у нас с тобой теперь только один. Вперед! Придет время, когда почувствую, что ты можешь обходиться без меня, я займусь своими делами. А пока смело на меня рассчитывай. Хотя», — Дэнка изобразил сомнение, — «может, я и перегибаю? Я вообще-то перестраховщик». Беска вспомнил тюрьму и содрогнулся. «Нет-нет», — торопливо сказал он, — «давай так, как ты говоришь». Едва скрыв удивление, Дан поднялся и запахнул роскошный халат из летун травы. «Ну, пусть будет так. Тогда сегодня же, как только сделаю свои дела, я постараюсь подтолкнуть и твою судьбу. Судьба, ты знаешь, ужасно неповоротливая девка». Он весело засмеялся. Беска едва нашел в себе силы поддержать шутку. Судьба представлялась ему отнюдь не девкой, и уж тем более ее нельзя было обвинить в неповоротливости. В полдень, когда ожидание стало невыносимым для Дана, раздался вызов. «Координаты», — осведомился сухой голос. Денка назвал адрес. «Ждите на площадке для баллисты. Наводка по фону». «Нас двое», — сказал Денка. «Речь шла только о вас», — бесстрастно ответил секретарь. Второй человек и есть дело во славу режима. Он будет допущен по особому распоряжению. Пусть так, согласился Дэнко.